первые недели здесь же, в помещениях дворца, жили и две приятельницы царицы – больная Анна Вырубова и Юлия Ден. Кого в момент установления арестантского режима не было во дворце, потом туда уже не пускали, хотя люди считали себя не вправе бросать семью в тяжелую минуту. Преподаватель английского языка Сидней Иванович Гибс несколько месяцев обращался в различные инстанции допустить его к детям, и отовсюду звучало «нет». Один из отказов был подписан 5 членами Временного правительства. «Господа министры нашли время обсуждать такой важный политический вопрос». Но неутомимого англичанина это не сломило. Он самостоятельно последовал за царской семьей в Сибирь и соединился с ней уже в Тобольске. Но было и немало трусости, предательства. Свитские генералы почти все разбежались. Исчез без вести друг царской четы Николай Павлович Саблин. Затерялись следы командира императорского конвоя, графа Александра Николаевича Граббе. Растворился в пространстве начальник военно-походной канцелярии Кирилл Анатольевич Нарышкин. Улетучился без следа флигель-адъютант, любимец царя, весельчак и балагур Мордвинов. Сославшись на тяжелые обстоятельства, покинул свое место управляющий двором Александры Федоровны граф Петр Николаевич Апраксин. Примечание. Саблин Николай Павлович, годы жизни 1880-1937, морской офицер, участник русско-японской войны, контр-адмирал, с 1911 года старший офицер императорской яхты «Штандарт», флигель-адъютант, с 1916 года командир морской батареи гвардейского экипажа и императорской яхты «Штандарт», личный друг семьи Николая II. Грабе Александр Николаевич, годы жизни 1864-1947, граф, офицер лейб-гвардии казачьего полка, состоявший при великом князе Александре Михайловиче, сопровождал его во время кругосветной поездки на великокняжеской яхте «Тамара» в 1889 году. В 1897-1909 годах адъютант великого князя Михаила Николаевича, с 1914 года командир императорского конвоя, женат на Марии Николаевне, урожденной княжне Оболенской, умер в Нью-Йорке. Нарышкин Кирилл Анатольевич, годы жизни 1868-1924, генерал-майор свиты, друг детства Николая II, окончил училище правоведения, затем сдал офицерский экзамен и с 1899 года в лейб-гвардии Преображенском полку, с 1896 года флигель-адъютант, с 1909 помощник начальника военно-походной канцелярии, с 1916 начальник. Апраксин Петр Николаевич, годы жизни 1876-1962, граф, гофмейстер двора с 1913 года, таврический губернатор с 1914 года, состоял при императрице Александре Федоровне, женат на Елизавете Владимировне, урожденной княжне Борятинской, в эмиграции председатель комитета по сооружению храма памятника царю-мученику в Брюсселе, умер в Бельгии. Некоторые вдруг резко изменились. Из верных слуг превратились в надменных и хамоватых людей, открыто демонстрировавших эти свои качества. Особенно обидным было поведение боцмана со штандарта, деревенька. Почти 10 лет находился он при наследнике, носил его в момент болезни на руках, играл с ним, постоянно выказывал свою любовь к мальчику. После революции дядька Андрей стал совсем иным. Заставлял Алексея прислуживать себе, издевательски к нему обращался и в довершение ко всему присвоил личные вещи царской семьи. С ним пришлось расстаться. Однако подобное поведение все-таки было исключением. Большинство простых людей сохраняло уважение, почитание, основанные теперь не на общественном статусе семьи, а исключительно на человеческой симпатии. Почти 5 месяцев царская семья провела в Александровском дворце под арестом. Теперь ее жизненное пространство ограничивалось 2 десятками помещений на 1-м и 2-м этажах левого крыла Александровского дворца. Это были личные апартаменты царя и царицы, комнаты детей. Ремонт и отделка здесь производились по желанию Николая Александровича и Александры Федоровны еще после их свадьбы, и с тех пор обстановка оставалась почти без изменения. На стенах висели портреты и картины, любимые хозяевами. Здесь же сохранялось немало редкостей и вещей предков. Портреты и бюсты Павла I, Александра I, Александра III, их личные вещи и бумаги. В угловой гостиной, имевшей окна на две стороны, где любила бывать царица и где она часто принимала посетителей, висел большой гобелен. Копия с картины художницы Виже Лебрен «Мария Антуанетта с детьми». Это был подарок президента Франции Лубе, императору России. Некоторые поражались тому, что царице нравилось изображение королевской семьи, которую постигла такая трагическая участь. Еще в 1915 году княгиня Полей, увидев царицу, сидевшей перед изображением казненной французской королевы, разглядела в том печальное предзнаменование и праведчески назвала Александру Федоровну «нашей Марии Антуанеттой». Один раз уже после крушения Лили Ден наблюдала сцену, как Николай II остановился перед гобеленом и несколько минут неотрывно смотрел на королевское семейство. Что вдруг его здесь остановило, какие мысли пробудились в нем, того не сказал. 11 марта в Дворцовой церкви вечером состоялось богослужение, на котором присутствовала царская чета. Протоиерей Беляев, ведший службу, в дневнике записал: «Стоят в церкви совершенно отдельно за ширмами, занимая небольшое место в углу с отдельным входом. Первый раз в присутствии государя за великим входом, когда нужно было вместо благочестивого самодержца государя, императора и прочее говорить о державе российской и временном правительстве, я не сразу мог собраться силами и едва не разрыдался. Первые дни по возвращении царя во дворец никто к ним не приезжал. Арестанты привыкали к новым условиям существования. Дети постепенно выздоравливали, но гулять выходил лишь один Николай Александрович. Его обычно сопровождал Василий Долгоруков. Однако прежде чем выйти на улицу, надо было получить разрешение. Комендант дворца назначал охрану, обычно 5-6 солдат и офицера, следовавших в непосредственной близости от царя. Да и территория для прогулки была ограничена. Это оскорбляло, унижало, и Николай Александрович даже на некоторое время разлюбил гулять на свежем воздухе. Но все равно на улицу выходил почти каждый день. Чистил снег в парке, колол лед. Физические занятия отвлекали от грустных мыслей, позволяли забыться. Княгиня Ольга Валерьевна Полей вспоминала, что однажды в конце марта, проходя мимо Александровского дворца, она оказалась свидетельницей омерзительной сцены. У ограды толпились люди. Мужчины, женщины, солдаты сбежались поглазеть на государя, князя Долгорукова и цесаревича дядьку Деревенька. Сердце во мне забилось, кровь прильнула к щекам. Я подошла и прижалась лицом к прутьям решетки. Солдаты зубоскалили. Меня передернуло от их слов. В насмешках было что-то сатанинское. Государь работал невдалеке и все слышал. На миг он остановился и долго грустно смотрел на них. Солдаты смолкли. Николай Александрович и Александра Федоровна не сомневались, что надолго их не оставят в покое. Может быть, и разрешат уехать. Первое время они искренне на это надеялись. Но в любом случае все будет обставлено массой неприятностей и оскорбительных выходок. Еще до приезда мужа царица уничтожала некоторые личные бумаги, которые не должны были попасть в чужие руки. Огню предавались письма и дневники. Перед тем, как бросить в камин, она перечитывала некоторые и тихо плакала. Сколько всего пережитого возникало в памяти. Нежные послания дорогой бабушки королевы Виктории, письма ее сестер и брата, переписка с Аней Вырубовой, ну и, конечно же, собственный дневник, страницам которого она много лет доверяла, самые потаенные мысли и чувства. Это все сугубо личное, и их недоброжелатели могут любые строчки превратно истолковать. Сколько уж всего про нее и про Ники написали и сказали злого, несправедливого. Не надо давать новых поводов. Когда приехал муж, и он уничтожил кое-какие бумаги. Нет, никаких государственных документов не трогал. Только самое приватное, что никого постороннего не касалось. Лишь с одной связкой бумаг царица не могла расстаться. Это была ее переписка с ним. Она это сохранит. Это останется с ней до последнего вздоха. Расстаться с этими драгоценными реликвиями выше ее сил. Потом, когда всех их расстреляют, убийцы найдут в комнатах Ипатьевского дома старый желтый портфель, где будет находиться вся личная корреспонденция венценосцев. До Петрограда долетел слух, что в царском непорядок, что там идет активная закулисная работа, что ведется интенсивная переписка с различными лицами, что царь и царица уничтожают важные документы, что комендант дворца полковник Коцебу вступил в сговор с арестантами. Министр юстиции и генерал-прокурор Керенский просто взвился. Как могло такое происходить? Где караул? Что делают революционные власти, чтобы прекратить это безобразие? А решил сам нагрянуть. Примечание. Полковник Коцебу приходился родственником Лили Ден и объяснил ей свое положение следующим образом. «Ума не приложу, почему меня назначили на этот пост. Меня подняли с постели среди ночи и приказали прибыть в царское село. Это действительно самая счастливая минута в моей жизни, поскольку моя должность позволяет мне оказаться полезным им». Подобную философию иначе как странной трудно назвать. Первый его визит, походивший на шумный инспекторский налет, состоялся 21 марта. В Александровском дворце уже с утра стало известно, что ожидается прибытие грозного революционера, фактического вершителя судеб страны. Некоторые из обитателей дворца впали в состояние паники. Вырубова, только недавно оправившаяся от болезни, вдруг опять занемогла. Некоторые даже решили, что их чуть ли не всех будут расстреливать. Министр юстиции прибыл в середине дня, был полон сил и удивительной энергии. Обошел все помещения дворца, проверил посты, отстранил дворцового коменданта Коцебу, вместо которого назначил своего личного друга и единомышленника, военного юриста, полковника Коровиченко. Гроза революции пожелал увидеть царскую семью. Встреча произошла в классной комнате цесаревича на втором этаже. Кроме отца и матери присутствовали Алексей, Ольга и Татьяна. Как только министр вошел, Николай Александрович сказал: «Вот моя семья, вот мой сын и две старшие дочери. Остальные больны, в постели. Если вы хотите, их можно увидеть». Керенский тут же ответил: «Нет-нет, не хочу беспокоить». Затем сказал, что английская королева интересуется здоровьем бывшей государыни. Теперь, как он видит, она находится в добром здравии. В конце у него состоялась приватная беседа с Николаем Александровичем. Керенский счел нужным сообщить, что он добился отмены смертной казни, несмотря на то, что многие мои товарищи погибли жертвами своих убеждений. Кого генерал-прокурор имел в виду, было неясно. Далее он поведал о том, что в настоящее время решается вопрос об отъезде семьи Николая II, но попросил, чтобы об этом не говорили. На этом беседа завершилась. Визит имел и грустные последствия. Выйдя из классной комнаты, Керенский в сопровождении нескольких сопровождающих сразу же отправился к Вырубовой. Он был уверен, что именно эта особа – главная интриганка, основное действующее лицо распутинского кружка, политическое влияние которого было столь трагичным для России. Распутницы, в том был уверен прокурор, не успокоились, и они плетут свою грязную паутину. И человек, исповедовавший подобные параноидальные убеждения, являлся главой Министерства юстиции и генерал-прокурором свободной России. Войдя без стука к Вырубовой, лежавшей в постели, Немезида революции изрекла, что та должна немедленно собираться и следовать в Петроград. На сборы было дано несколько минут. Никто подобного не ожидал. Вырубова расплакалась, но начала собираться. За дверью стояли военные и торопили. «Боже мой, как же так? Она ведь не попрощалась даже со своими дорогими, с государем, государыней и их детьми». Дрожащими руками написала коротенькую записку Александре Федоровне. Попросила знакомую фельдшерицу вместе с иконой Спасителя передать царице. Затем чуть не на коленях стала умолять Коровиченко и Кобылинского позволить проститься с государыней. Те неохотно согласились. Шатаясь от слабости, вошла в комнату гофлектрисы Шнейдер, где должно было произойти прощание. Через несколько минут дверь отворилась и показалось заплаканное лицо Александры Федоровны. Ее вез в кресле коляски верный камердинер Алексей Волков. Следом спешила Татьяна Николаевна. Говорить не могли. Все рыдали. Вырубова припала к царице, обхватила ее руками и голосила по бабье, забыв все светские нормы. Потом удивлялась, как она не умерла в тот момент. Успели обменяться с царицей кольцами, и Александра Федоровна сквозь рыдания, указывая на небо, сказала: «Там и в Боге мы всегда вместе». И новый приступ рыданий. Анну еле оторвали, и она плохо помнила, как оказалась в автомобиле, где уже сидела Лили Ден, тоже арестованная. Николай Александрович не успел проститься, был на прогулке. Когда же узнал, что Аню увозят, почти бегом вернулся во дворец, но автомобиль уже отъехал. Анна Александровна, взявшая в мае 1917 года свою девичью фамилию Танеева, прожила после тех событий еще долго. Бывшая задушевная подруга царицы пережила всех своих друзей, родственников и большинство врагов. Она умерла в Финляндии в 1964 году. Всю свою жизнь, каждый день, перед нею были незабвенные образы. Она молилась и вспоминала, и плакала часто. Боль той потери никогда не проходила. Все последующие горькие десятилетия она видела мало радости, жила в нужде, подвергалась поношению части эмиграции, часто голодала. Но все перенесла. Примечание. В 2005 году в Петербурге вышел объемный и содержательный документальный сборник, посвященный жизни Анны Александровны Вырубовой-Танеевой, верная Богу, царю и Отечеству. Составитель Рассулин. После того незабываемого, после той страшной потери, невосполнимой разлуки с царственными мучениками, ей уже было не страшно. Когда во время Второй мировой войны нависла угроза оккупации Финляндии советской армии, большинство русских в ужасе старались уехать, укрыться где-нибудь в безопасном месте. Старая больная женщина, принявшая к тому времени монашеский постриг с именем Марии, уже не боялась. Она помнила то последнее предсказание Александры Федоровны. С надеждой и верой ждала будущей встречи там, далеко на небе, где они уже не расстанутся никогда. Примечание. Постриг в 1923 году она приняла в Смоленском скиту Валаамского монастыря с именем Мария во имя святой равноапостольной Марии Магдалины.